Глава 22. «Джейден, что случилось? Ты бледен, как мука». Он выключил телевизор на кухне, оборвав утренние новости. Сердце стучало в горле. Кладбищенскую девушку опознали, и ею оказалась Грейси. «Не может быть, здесь какая-то ошибка. Как это может быть Грейси?» Он испугался, что его вот-вот стошнит. «Ничего. Точно?» «Со мной все в порядке», — огрызнулся он, отодвигая нетронутую тарелку с завтраком. Мать взглянула на него, на телевизор и на настенные часы. Ее лоб прорезала морщина. «Разве тебе не нужно ехать на занятия в университет?» Не отвечая, он быстро встал и вышел, едва не налетев на отца, который направлялся на кухню с портфелем в руке. До Джейдена донеслось. «Не понимая, почему этот парень до сих пор живет с нами. Господи, да я в 28 лет!» Джейден замер, слушая, что говорят о нем родители. «Потому что он занят учебой на юридическом», и не должен отвлекаться на заботы о собственном жилье. «На покупки и готовку», — ответила мать. «Он же тряпка и слишком недалекий, чтобы стать юристом. Ему бы, не знаю, в социальные работники или в художники. Не понимаю, как у нас такое получился. Характером ни в тебя, ни в меня. Диплом юриста ему поможет, Рэй, как и степень по антропологии». Опять включился телевизор. Диктор снова рассказывал о кладбищенской девушке и неопознанном трупе, выловленном из залива. Джейдена затрясло. Страх сдавил горло, словно петлей. «Что-нибудь новое сказали?» — спросил отец, видимо, следивший за новостями. «Полиция организовала пресс-конференцию», — ответила мать. «Личность обеих жертв установили. Обо всех новых находках извещают мой офис. Ситуация грозит выйти из-под контроля, если только полиция не возьмется за дело и не задавит начинающуюся истерию на корню». Пауза, нарушаемая звяканием тарелок, которые ставили в посудомойку. «У меня вечером встреча», — послышался голос матери. «Ты придешь на ужин?» «А у меня переговоры по поводу проекта застройки берега. Буду, наверное, часов в 10», — клацанье замочков отцовского портфеля. «Пока, удачи». Джейден поспешно забился в угол. Отцовские шаги гулко простучали по каменной плитке. С грохотом захлопнулась входная дверь. Джейден поспешил в свою комнату в западном крыле родительского дома, слишком большого дома для семьи из трех человек. Из своего окна Джейден проводил взглядом бронзового цвета отцовский ягуар, набравший скорость на подъездной аллее, и набрал номер. Трубку сняли на третьем звонке. «Значит, ты слышал? Видел новости?» — спросил голос. Этого хватило, чтобы Джейден утратил остатки самообладания. Нервный озноб перешел в неподконтрольное содрогание, на теле выступил обильный пот. В попытке успокоиться он провел дрожащей рукой по лбу и силой прижал ладонь к макушке, стараясь придавить бушевавший в голове смерч, словно все исчезнет, как не было, если не дать ему вырваться наружу. «Что произошло с Грейси? Как?» — с трудом выговорил он. «Откуда, блин, мне знать, как и что произошло?» Джейден с трудом сглотнул и севшим голосом спросил. «А труп в заливе чей?» В трубке ответили после паузы. «Иисусе, Джей, почем я знаю? Что там с тобой, признавайся?» «Я просто подумал, нет ли здесь связи, ну, слушай меня. Никакого отношения к нам это не имеет. Ни одна из этих смертей. И что нам делать?» «Ничего, Джейден, ничего. Я же сказал, это не имеет к нам отношения». «Но ведь следствием этого... Ты меня слышишь или нет? Это с нами не связано. Усек? А если из полиции придут с обыском? С какой стати?» «Я хотел быть с Грейси, я собирался ей помогать, пока она не накопит достаточно. Мы планировали... Джейден, слушай меня очень внимательно. Есть какие-то доказательства, что ты ей помогал? Чеки, например. Ты ей что-нибудь покупал со своей карты?» «Нет, кажется, нет. Тогда полиция к тебе не придет. А если придет, и ты распустишь язык, как дурак, ты всех утопишь, слышишь? Мамашу свою, папашу, всех. Разразится грандиозный скандал, ты сядешь в тюрьму. Вот насколько все серьезно. Поэтому заткнись и не вякай. Если тебе совсем не вмоготу, поезжай за границу, отдохни». «Но у меня скоро экзамены, мне нужен этот диплом». «Вот и соображай, что для тебя важнее. Я не знаю, о чем ты думал, когда путался с этой девкой. Мог в 100 раз лучше найти, но я тебе сочувствую. Прими мои соболезнования. А теперь выбрось ее из головы». Кое-кто из репортеров обернулся, когда Мэри вошла в редакцию. Разговор только что шел о ней, о ее дерзком твите и блоге. «Ты в порядке?» — спросил Дуэйн, сидевший за соседним столом. «Все прекрасно», — отрезала Уинстон. развешивая куртку на спинке стула и усаживаясь за компьютер. Но до прекрасного было далеко. Впервые за 5 лет Мэри мучительно не хватало дозы, и это пугало ее до внутреннего визга. Ее буквально подкосила мысль, что он вернулся. Это доказывало, что она по-прежнему всего лишь ничтожная наркоманка. От этого у нее все валилось из рук, даже кусок не лез в горло. Следовало выспаться, но она выпила слишком много кофе и не могла сдержать нервной дрожи. Из-за перегородки послышался голос другого репортера. «Готов спорить, тебя выпрут, Уинстон, и часа не пройдет. Профессиональное самоубийство в Твиттере», — он сухо засмеялся. «Но не ты первая. Был ведь уже политик, который разместил в Твиттере фото своего члена. А как начальник столичной полиции писал в твитах слащавую чепуху жене своего подчиненного, искренне веря, что все конфиденциально? Погоди, Келли он еще припомнит, когда с треском уволит Гуннера. Психологический механизм один и тот же. Все равно, что сесть за руль. Устраняешься от личной ответственности и думаешь, что реальность не ухватит тебя за задницу. Да пошел ты, Стив!» «Мэри!» Главный редактор с побагровевшим лицом заглянул в отдел новостей и кивком указал на дверь. «В мой кабинет!» «Ух ты!» — восхитился за перегородкой Стив. «Что я тебе говорил?» Мэри быстро начала копировать свои файлы на флешку. Покончив с этим, она принялась стирать все, что когда-либо писала на рабочем компьютере. Дуэйн наблюдал за ней. «Файлы найдут», — сказал он. «Они оставляют цифровой след». «Нечего искать», — парировал Уинстон, сунув в карман флешку с записями звонков своего таинственного информатора. «Если ее решили уволить, она не станет дарить редакции ценнейшую информацию». Встав, Мэри расправила плечи и пошла как на эшафот, в глубине души ожидая появления охранников с картонной коробкой, которые сложат туда ее вещи, пока она сидит у главного редактора. «Закрой дверь», — сказал главный, когда она вошла. Мэри прикрыла дверь и медленно присела перед столом. «Сегодня рано утром ко мне домой наведались 2 офицера полиции. Они хотят знать, кто твой источник». Мэри кашлянула, прочищая горло. «Источники у меня надежные. Я всю поступающую информацию проверяю», — солгала она. «И не просите меня их раскрыть. Со мной же перестанут выходить на контакт. Полиция ищет длинный язык в своих рядах. Это их проблема, а не моя. Не наша». Редактор сверлил ее взглядом. «То, что ты сделала, разместить такую информацию в Твиттере, в своем блоге. Но там же нет неправды. Все проверено. Столичная полиция провела пресс-конференцию, и ничего из написанного мною не отрицается. Ты ходишь по краю, Мэри. Если они вернутся с предписанием суда... Вот тогда и посмотрим. При всем уважении, сэр, свобода прессы стоит хорошей драки. А какую рекламу мой блог и страница в Твиттере обеспечили Сан? Все журналисты, все до единого новостные издания ознакомились с моими сведениями и выложили свои версии. Даже телевидение соизволило обратить внимание. Если я ошиблась, это мой личный блог и мои твиты. Меня засудят, а не Сан. Вам достается вся слава плюс мои дальнейшие статьи. А если полиция все же потребует раскрыть источник, мы сами станем сенсацией. Так даже лучше». Во рту у Мэри пересохло, пульс частил, но по выражению глаз главного она поняла, что победила. Главный редактор тяжело вздохнул. «Ладно, но ты ходишь по тонкому льду, будь осторожна. Если редакционная комиссия решит от тебя избавиться, ты отсюда вылетишь, Уинстон. Ни компенсации, ни рекомендации, голый кукиш. И я тебя выручать не буду. Я вообще рисковал, нанимая тебя. Сан сквозь пальцы смотрит на твой личный блог криминальной хроники, потому что мы пока медленно продвигаемся по новому для нас и постоянно меняющемуся цифровому ландшафту. А знаете, почему редакционная комиссия до сих пор меня не прикрыла? Потому что благодаря мне увеличивается спрос на газету. Я привлекаю новых читателей. Разве не это ставилось целью, когда Redison Industries выкупили ваше издание? Увеличить читательскую аудиторию? Потакать массовому вкусу? Стать бульварным таблоидом?» «Будь осторожна», — повторил главный. «Мне нравится твоя позиция, Мэри. В ней чувствуется уличный темперамент. Нравится твоя неугомонность. Но если одна или несколько крыс в полиции сливают тебе служебную информацию, значит, тебя используют. Они наверняка преследуют определенную цель». Он молча смотрел на Мэри несколько мгновений. «Попадешь под раздачу, мы ничем не сможем тебе помочь». Грейси Драмонд по шее была накрыта белой простыней. Лицо казалось спокойным, почти безмятежным. Она напоминала тряпичную куклу с зашитыми разрезами на лбу, составляющими распятие, и широкой полоской черных швов там, где Барб О'Хейган разрезала и отвернула кожу лица, чтобы извлечь из черепа мозг. Энджи и Мэддокс снова стояли рядом, слушая, как О'Хэган перечисляет то, что вошло в предварительный отчет. «Причина смерти – утопление в пресной воде», – сказала врач, отвернув простыню и обнажив край Y-образного разреза на молодой груди Драмонд. «Обратите внимание на синяки на шее и плечах и на эту полосу по нижнему краю ребер». О'Хэган обвела рукой длинный фиолетово-багровый кровоподтек. «Ее могли перегнуть через жесткий край, например, ванны», — сказала Энджи, «или какое-нибудь лохание, и удерживать. Голова и плечи находились под водой, и она старалась освободиться». О'Хэган кивнула. «Также на теле имеются вагинальные и анальные разрывы, говорящие о грубой пенетрации. Под сводом влагалища следы талька, как и у Хокинг. Стало быть, в обоих случаях он использовал презерватив», — заключил Мэддокс. «Обрезание Драмонд, как вам известно, было прижизненным, однако у Хокинг все отрезано после смерти», — сказала О'Хэган. Энджи и Мэддокс переглянулись. «Значит, он изменил почерк», — уточнила Энджи. «Или совершенствуется», — отозвался Мэддокс, — «или думал, что Драмонд мертва». «Судя по всему, обрезание выполнено одним и тем же человеком. Лезвие одинакового размера, аналогичное направление разреза, те же вырезанные части». Барб покачала головой, глядя на мертвое спокойное лицо Драмонд. «Что только люди не делают друг другу ради сексуального ублажения». «Мозг – главный сексуальный орган. Все, что подсказывает воображение, воплощается на деле, а оргазм закрепляет мотивацию как ничто другое». Энджи бросила в жар. Она вдруг вспомнила, что Мэддокс стоит совсем рядом. «А крест на лбу?» – напомнила она. О'Хэган подвела их к неготоскопу и рентгеновским снимкам. «Это череп Хокинг. Вот здесь видны тонкие царапины. Патологоанатом указала на тонюсенькие линии, составляющие распятие на лобной кости. А это череп Драмонд. Та же глубина царапин и та же форма». «Похоже, одна и та же рука», — сказал Мэддокс. «Давление на лезвие одинаковое в обоих случаях». «Не считая этих травм, Драмонд можно назвать абсолютно здоровой», — сказал О'Хэган. «К сожалению, остальные следы были уничтожены в больнице». «Ее одежда до сих пор в лаборатории», — перебила Энджи. «Может, удастся обнаружить то, что позволит связать обеих жертв по месту смерти. Узнаем, куда их увезли и где убили». «А зубы?» – спросил Мэддокс. «В очень хорошем состоянии. Никакой косметической коррекции. О зубах Хокинг свое слово скажет одонтолог. Сегодня, в первой половине дня. Существуют доказательства неудовлетворительной гигиены полости рта и серьезного разрушения зубов Хокинг в прошлом. Но все восстановили с помощью каких-то весьма недешевых стоматологических чудес». «Хокинг несколько лет употребляла кристаллический метамфетамин», — подал голос Мэддокс. «Отсюда интенсивное гниение зубов, так называемый метамфетаминовый рот». Он помолчал. «Похоже, она, наконец, занялась собой». «И не стеснялась в расходах», — добавил О'Хэган. «Скорее, кто-то заплатил, чтобы ею занялись», — поправила Энджи.